Пасхуй день, да бледоебищная люда. Развоебонилось во все свое мудство. И зря так, что аж на хоть усрис. Однако ж нам такое пиздобуйство нахуя. Мы ежели такой вот оборот сучли бы, случився с нашей буйной пиздой бытией. Раз охуенный в раз дадим отпор, отпорище отборное въебашим. И никаких, чтоб нахуй крендельков, ни гумобледонизма не слезем, ни сучи санок там младенцев и бля сусей, ни жало хуесосовости сраной. Мы здесь вам, ибо нехуй небеснопиздые устроили кривляние. Да зава нахуй лите естебство, и выблю ваште ваше милосердство. Вот это милосердие поносно, разовытекакающее со всех щелёв. Уж глаза режет беспобледощадно. Все нахуй существо, бля, члена человека еболюбства. Ох уж ко мне отдать, а не бля, аж я становлю рыбы непритворства. Сразу выходная пырнища мудра. За что вы его насудят нахуй? Распострашилася на всякие нихуяшки. Ничтожные частицы ничего. Частички частичек, коих мельчили. Пусть будет не сыскать за вечностями. И уж позвольте сбыть на силу любезно расхлыть свою собрату друзья внутрь. И не разуебонивать я на ярмарке лоз, сейчас мавство и скусь. Мы окончательно разъерошим против войск. И чуйствах всяких, а то нахуй виски. Оставитесь в озере пошло глаза. Потребую дроби раз-раз и впредь не обзираться. А за висячим строем ливерных колбас виднеется икона, глянь-ка, стас. На нем сюжет имеет бысть, изображаются о том, как свет у черозумишечки угас.